Глава 10. Мебельное дело. «А почему под носом?» — спросил Людвиг Аронович. «Почему не табуреткой, скажем? В столовой были свободные табуретки. Доннер Веттер проломил бы ему голову, и дело с концом. Его на больничку тебя накичу. Ой-яй, какая драматичная история бы получилась!» Седобородый казат в стильной серо-красной спецовке и какой-то странной, вышитой бисером тюбетейке, вел меня в новый корпус, где нам предстояло собирать мебель. Он оказался живеньким, разговорчивым, крепким дедом. С шутками и прибаутками вручил мне ящик с инструментами, термос с чаем, турбу с тряпьем, может быть, своей парадной одеждой, и еще 5-литровую бутыль воды. И теперь продолжал общаться довольно активно. В общем-то, пообщаться я был не против. Тут есть два ответа. Мы шли по тропинке, и за нашими спинами грохотала музыка. Местные диджеи настраивали аппаратуру. Скоро должна была начаться дискотека в клетке. Клетка — это такой большой навес на воздухе. Обширная крыша, колонная резная решетка со всякими завитушками, а еще неоновые лампы, стробоскоп и всякое такое прочее. Вечерами тут по пятницам устраивали дискотеку, по субботам — танцы. В чем разница? В том, что на дискотеке все просто дрыгались и прыгали, а на танцах реально танцевали традиционные танцы, народные, классические, в том числе и парные. Об этом я, если честно, думал с внутренним содроганием. И от какой перспективы содрогался больше, сказать очень сложно. Говоря напрямую, не чувствовал я в себе раскованности и принятия, чтобы весело выплясывать рядом с разгоряченными сверстниками, да и танцам бальным, и народным. Меня как-то никто не учил. И вообще, это же девушку настоящую приглашать. А ну как нафиг пошлет? И тогда что, в монастырь ползти? Или вешаться? В воскресенье никаких танцев не предполагалось. Седьмой день недели считался официальным выходным, и студенты могли встретиться с родными или просто сходить погулять в Пеллу. Например, в церковь, на речку или даже в Ингрию съездить, если с поведением вопросов не имелось. Не мой вариант, в общем. Ни один, ни второй, ни третий. Я, с одной стороны, залетчик, с другой — помощник столяра, ну а с третьей — ситуация с родителями. Аховая. «Давай оба ответа и не стесняйся. Выкладывай. Нам еще пару минут идти, тут плитку кладут, прямой дороги нет. Приходится обходить». Гном в тюбетейке действительно свернул налево и пошел меж деревьями. «А мне просто так идти скучно». Я пыхтел следом, ступая новенькими рабочими ботинками по протоптанной среди газона дорожке. Первый ответ очень простой. Что было в руках, тем и вдарил. Нечего в таких ситуациях думать. Надо бить, и все. Я ж не знал, что обязательно вызывать на поединок. «Теперь знаешь», — хмыкнул Людвиг Аронович, подбираясь к задней двери нового жилого корпуса с ключ-картой. «Теперь знаю», — вздохнул я, — «и отметку в личном деле имею». «Ну вот и ладно. В следующий раз будешь морду бить не как шпана уличная, а аристократично, в специальном загончике». А второй ответ... Он приблизился к дверям вплотную, провел карточкой в положенном месте, и мы вошли внутрь. Тут же загорелся свет, сработали датчики. Лестница оказалась точно такая же, как в нашей общаге. Ничего удивительного. Удивительно было то, что этот старый седой казат ко мне приколупался. И притом вроде как из искреннего интереса к моей персоне, а не потому, что хотел поглумиться или поиздеваться. А вот второй ответ дурацкий, признался я. Так вышло, что я общался с уроками. Не прямо близко, но приходилось. Они периодически смотрели всякие видео в сети, на хостинге, с боями. Ну и был там такой ролик, похоже, что из тюрьмы. Один черный урок там под носом дрался в тюремной столовой. Можно сказать, я подсмотрел идею. Когда в интернете находился, обкатал. Нашлись у нас там тоже желающие, у тех, кого считали слабейшими, котлеты отжимать. Ну, у нас подносы были пластмассовые, очень хрупкие. Ими драться неудобно, быстро ломаются. А тут просто загляденье, металлические, блестящие. А чего вы задумались, Людвиг Аронович? Тоже видео смотрели? «Вот только и говорят, что о бабае с Арханием», — пробурчал гном. «Раньше в Бурдугузе всяким уголовникам бошки проламывал и в охрану людями кидался, вердам-то бетругер. А теперь вырос над собой целое превосходительство и князь Хтонический». «Да ладно, это что, он?» — удивился я всерьез. «Первый оркский князь?» «Я читал про владителя Панонии и походного атамана орды Бабая Сархана в газетах. Но газетное фото и видео с камер наблюдения — так себе объекты для сравнения. Проводить тут параллели я и не думал, а оно вот как получается». «Он! Тебе какая комната больше нравится? С какой начнем?» Огляделся кругом Людвиг Аронович. «С дальней», — сказал я. «У меня еще вопрос есть. А телекинезом пользоваться можно?» «Вас?» — удивился наш прагхе Людвиг Аронович. «Маги для скручивания мебели. Химмельгот». «Ну да, удобно же. Мне, если честно, эта идея сразу пришла в голову. Например, притягивать к себе нужные шурупчики, или ключик, битку, отвертку, или полочку ровно придержать. Вечно ведь рук не хватает. Главное, не сломай ничего. А что, правда, опыт работы у тебя есть?» — с недоверием спросил столяр. «В плане сборки». «Есть, но я ж не знаю, какая у вас тут мебель. Чисто в приглядку местные шкафы и кровати не очень отличались от тех, с которыми имел дело Руслан Королев. Но самонадеянным я быть не собирался. Приступим?» «Приступим», — кивнул гном. «Для начала все комплекты по комнатам растащим, чтоб потом собранную мебель не тягать. И вообще, спецовку из торбы достань, перчатки надень, техника безопасности. И тогда уже arbeiten zusammen. А до этого нет. Потому как техника безопасности». Я переоделся в точно такую же, как и у Кхазада, спецовку, серо-красные комбинезонные штаны и куртку, которые внезапно сами подогнались под мою фигуру, надел вполне удобные рабочие перчатки. Предложенный порядок работы показался мне резонным, хотя и немного обидным. Я сегодня собирался уже хоть что-то заработать, а за переноску тяжеленных упаковок не платили. Но делать нечего, мы принялись таскать. В каждую комнату 3 кровати, 1 шкаф, 3 тумбочки, 1 стол, 3 стула. 12 комнат в этом крыле — дурдом. Тут дело не в том, что тяжело, просто неудобно. Но это я так думал, по неопытности. А у Людвига Ароныча имелись специальные тянущиеся полимерные тросики с карабинчиками на обоих концах, очень прочные. Обвязал такой штукой коробку с комплектующими для шкафа. И нормально, можно носить. «Чаю!» После того, как мы растаскали все упаковки, гном уселся на подоконник и открутил крышку термоса. «Так мы нифига не скрутим!» Я ободрился, хотя в целом, даже несмотря на короткий послеужиновый сон, чувствовал себя уставшим, как собака. «Не торопись, а то успеешь!» Он налил в кружку горячего отвара. «Хлебни!» «Ну, я и хлебнул!» А потом спросил сиплым голосом. «Это что за допинг?» Пробрало меня всерьез, аж волосы дыбом встали. Вообще-то мне стало страшновато. Какой-то не день, а сплошные стимуляторы. Сначала практика по передаче жизненной силы от полуэктова. Теперь волшебный напиток от Людвига Ароныча. А если после того, как ребята и директор поделились со мной жизненной энергией, я почувствовал себя отдохнувшим, то сей раз как будто выпил крепчайшего урукского хтонизирующего кофе. С добавлением кардамона, кровожадности и норадреналина. Или что они туда добавляли? Такое вообще несовершеннолетним законно предлагать? «Есть такие интересные ребята, скоморохи», — загадочно проговорил Людвиг Аронович. «В последний раз их в Саарской мызе видали. Алхимическими снадобьями торгуют. Но не только и не только. Уж сильно ты мне их натуры свои напоминаешь». Я пожал плечами. «Ну, напоминаю, ну и ладно». «А какой отходняк от этой дичи?» — с опаской спросил я. От таких штук всегда потом что-то нехорошее с организмом случается. Это я уяснил. Баба Вася в этом плане учила очень просто, экспериментальным способом. Попробуешь, потом страдаешь. С другой стороны, я теперь маг, может, такие напитки станут для меня чем-то вроде молочного улуна, кто знает. Часа через четыре тебе хорошо бы в кроватке лежать и спать. Рубить будет страшно, признался гном. Да и злоупотреблять не стоит. Я обычно пью только когда надо вечером или ночью работать. Потом утром досыпаю. Понял, принял. Работаем? Арбайтен, кивнул гном. Не скажу, что это было просто скручивать мебель. Дело это нервное, требующее кропотливости, внимательности. Но Людвиг Аронович был действительно мастером своего дела, а Руслан Королев — своего. А я всегда умел хорошо учиться, и мне понадобилось всего-то по штуке каждого типа мебели, что посвоится. Потихоньку я начал пробовать применять телекинез. Оказалось очень удобно, например, боковинки удерживать в вертикальном положении и одновременно закрепляя дно и крышу. И поддавить малость шурупчик в ДСП, наживить его, так сказать, а потом работать шуриком. Ну и другие приколы тоже пробовал, но осторожно, чтобы мебель не повредить. Мы три комнаты обставили от и до таким макаром и довольно быстро. Людвиг Аронович потом после этого сдвинул тюбетейку на затылок и сказал: «Ловко, хорошо, идем». Проблема нарисовалась только одна. Шкафы нужно закреплять намертво. Это в инструкции значилось. То есть взять отдельные специальные уголки, присобачить одну их сторону к шкафу, другую — к стенке. Дырку в стене перед этим, соответственно, просверлить, дюбель в нее вставить, а в дюбель уже шуруп. «А шайза!» — обобщил гном. «Стремянки у нас нет и дрели тоже». Как-то я не подумал, даже если мы начнем изгаляться и на тумбочке становиться, шуруповерт здешние стенки никак не возьмет. Сходишь? — Схожу, — вздохнул я. — Кто здесь младший? — Правильно. — Кому деньги нужны? — Ну, тоже все естественно. — Кто напросился на стельную оплату? — Тому за стремянкой и идти. Людвиг Аронович пошарил в кармане и протянул мне ключ-карту. — На, держи ключ. «Универсальный, так что береги его, как зеницу ока, Минхерц. Помнишь, где моя коморка?» «Ну, еще б я не помнил. С торца административного здания в цокольном этаже. Я ж сам за ним туда и заходил. Там сразу же за дверью раскладная стремянка, а над стальным верстаком дрель на гвоздике. Давай, я пока чайку с Комарошьего попью». Я к нему уже привычный, и мне одного стаканяки мало. Про все эти группировки скоморохов за эзотерику, формацию и орду я читал. В основном речь шла о каких-то околокриминальных разборках в сервитутах. Зоотерика — это кто-то вроде мутантов, как я понял. Постоянно бодалась с киборгами в формации. Орда в основном занималась добычей ресурсов из хтони. Ордынские боевики, по большей части орки, но в целом интернациональная вольница. Считались самыми опытными специалистами в хтонических делах. И нанимались, например, охранять партии ученых или магов, которым в этих гиблых местах чего-то там понадобилось. Скоморохи — самая загадочная для меня структура. То ли бродячие артисты, то ли мошенники, то ли спортивная федерация. Понятия не имею. Спортивная федерация, торгующая допингами. Это дичь какая-то. Газеты о подробностях умалчивали. Сеть в моей жизни присутствовала, очень дозированно. Я лично ни с кем из этой братьи знаком не был. Так что и рассуждать тут особо не о чем. Думая о большом и странном внешнем мире, я по широкой дуге обходил клетку. Не хотелось мне смотреть на танцующих студентов и студенток. Как говорил дед Костя, мы чужие на этом празднике жизни. Нет, стесняться того, что зарабатываю деньги, работая сборщиком мебели, я не собирался. Нет стыдной работы, есть стыдное безделье. Это тоже деда Кости мудрость. Просто не хотелось ни с кем свои дела обсуждать, вот и все. Кому я вообще тут мог доверять? Кого я узнал достаточно хорошо за эти пару дней? Да никого. Кое-кто из местных меня откровенно выбесил. Другие вызывали симпатию, но доверие... Я и себе-то полностью доверять не мог, если честно. По ряду причин. А уж другим и подавно. Поэтому двигался я по короткому маршруту меж стволов деревьев, всячески срезая дорогу и избегая людных мест. На тротуаре деловито пыхтел робот-уборщик, сбрасывая в себя мелкий мусор и сухую листву. Перепрыгнув через него, я добежал до административного корпуса и внезапно был остановлен опричником. «Ты кто такой? Стоять, не двигаться!» На меня смотрел ствол автомата Татаринова с какой-то странной нашлепкой на пламегасителе. Откуда взялся этот здоровяк в черной броне, ума не приложу. «Не было и на тебе!» — тычет в лицо автоматом. Разве что с небес спикировал. «Михаил Титов, помощник столяра. Иду по поручению за стремянкой и дрелью». Я помахал ключ-картой и добавил. «Меня Яна Мосыч на работу принял. В личном деле пометка имеется. Вы же опричник, можете запросить». «Запросил уже», — кивнул бронированный гигант. «Ступай своей дорогой. Извиняй за беспокойство. Ловим этого гада, это который волосы режет». Не удержался я от вопроса. «Ага. Сегодня одного парня из команды по русской стенке обкарнал, представляешь? Придурок какой-то, а не маньяк. Вот за каким хреном ему волосы-то? Наверное, из вашего брата-студента. Балбес шуточки шутит. А впаяют-то ему реальный срок». Опричник оказался внезапно разговорчивым. «Ладно уже, иди, стремянку свой тащи. Михаил Титов, помощник столяра». «Ну, я и пошел». Засада заключалась в том, что со стремянкой так просто между деревьями не побегаешь, особенно в сумерках. Поэтому, ухватив дрель в одну руку, я повесил лестницу на плечо и, придерживая ее второй рукой, двинул по тротуару трусцой, надеясь, что никого из знакомых не встречу. «Оп-оп-оп-оп!» — неслись веселые и задорные голоса из клетки в такт басам танцевальной музыки. Они там отрывались по полной. Но кое-кто, некоторые компании и парочки уже разбрелись по территории, оно и понятно. Дискотека длилась 2 часа, за это время кто угодно напрыгается. А у парочек дела, наверное, поважнее, чем танцульки нарисовались. Эх, была бы у меня такая тюбетейка, как у Людвига Ароныча. Да все б на нее смотрели, а не на мою рожу. Да и кофта с капюшоном вполне бы сгодилась. Но вот с одежкой у меня пока обстояло не очень. Никаких капюшонов, оставалось рассчитывать на везение, но зря. Зря я надеялся никого не встретить. Случилось то, что столяр Кхазат точно обозвал бы очень драматичной ситуацией. Просто как в самой дерьмовой из всех книжек, что я читал в усадьбе деда Кости. Прямо по курсу, в тени высокого раскидистого дерева, я увидел Ермолову и не одну, а в компании какого-то парня. Какого-то Вяземского Афанасия. Скотины этакой. Он держал ее за локоть, даже не держал, а удерживал. Потому что вся фигурка Эльвиры была направлена в сторону. А Эля в тот самый момент, когда я появился из-за поворота живой изгороди, что росла вдоль тротуара, с дурацкой стремянкой наперевес, говорила... «Ничего не было и не будет, уясни это, наконец, и отпусти меня, а то я закричу!» Ее голос звенел. «Да хватит уже строить из себя не такой Ермолова!» — гнусным голосом заявил Афанасий. Я уже ничего не соображая рванул к нему со стремянкой наперевес, а он продолжал. «Давай, не ломайся, просто скажи, что хочешь, и все!» И даже перехватил Элю за вторую руку. «Скотина! А ну, пусти ее!» У меня разве что пар из ушей не шел. Я, ей-богу бы, врезал ему стремянкой. И плевать было на вторую отметку в личном деле. Пусть хоть вообще выгоняют. «Титов, ты? Не надо!» Он-то ее выпустил от неожиданности. А она-то метнулась ко мне и просто взяла и перегородила всю дорогу. Уперлась ладошками мне в грудь и прямо в лицо смотрела. А у Эли глазища такие, что у... Вяземский, похоже, оторопел. Он кого угодно ожидал увидеть, но не меня точно. Небось, у него еще фантомные боли в хлебальнике аукались. Хоть его Боткина и подлатала. Да еще и спецовка эта рабочая, и стремянка. Я тоже немного растерялся, не знал, что предпринять дальше. Точнее, знал, но Ермолова меня с толку сбила этим маневром. А плевать. Не знаю, почему она делает то, что делает, но что должен делать я, это понятно. Потому, поймав взгляд Вяземского, я заговорил. — Вас тут вызывают на поединок, да? — Вяземский, быдло ты туповатое. Я тебя на поединок вызываю, слышишь? Ты ж сам зассал, да? Или тебе понравилось под носом по морде получать? Чего ты секундат до вчера не прислал, а? Меня несло уже, но Эля пристально следила за мной. И стоило мне сделать шаг в сторону, она шагала туда же и не давала мне добраться до сраного Афанасия. Тут на авансцене появились новые действующие лица. Какие-то парни, девчонки и даже Иван Ярославич Кузевич. Социальный педагог и историк магии. Наверное, опять дежурил по кампусу, и Вяземский сразу осмелел. — А я и прислал, — сказал он, — сегодня. Мои секунданты тебя в комнате искали, а потом по всему кампусу. Понятия не имею, куда ты делся, но, судя по твоей одежке, решил, что учиться тебе не нужно, и занял самое подходящее место. Но знаешь, как там тебя, Мишенька? Так вот, Мишенька, раз уж ты сам меня вызвал, то правила поединка и время его проведения выбираю я. Все слышали? Он сам меня вызвал. Деремся завтра вечером без оружия на площадке для магических поединков. Только ты, я и все, что подарила нам Вселенная. Да, концовочка у него получилась, что надо, просто пафосная. Вселенная подарила. Ну надо же! Я бы так красиво нарезать не смог. Идет, — сказал я, делая безразличное лицо, как у Розена. Точное время назначь. У меня с 20:00 дела. Мебель надо собирать в новом корпусе. Давай на 19:30. Я успею разбить тебе хлебало еще раз и пойду работать. — Ну ты! — он задохнулся от бешенства. — Я тоже умел нарезать, но не так, как он, по-другому. И к моему вящему злорадству это отлично сработало. — 19:30 вас устроит, господин Вяземский? — повысил голос Кузевич. Он стоял и слушал нашу перепалку, до сих пор не пытаясь вмешаться. Похоже, поединки тут периодически случались, и на сей раз по местному уставу я вел себя в рамках. — Это Эли, что ли, спасибо? — Устроит. — мрачно кивнул Афанасий. — Титов, ты отправишься в больничку, так и знай. — Ага, — сказал я, отвернулся от него и глянул на Ермолову. — Эля, не буду я на него уже бросаться. Мне надо идти работать. Людвиг Аронович стремянку ждет. — Стремянку? Она хлопала глазками, наконец осмотрев меня с головы до ног. «Ароныч?» И тут я понял, что произошло нечто ужасное. «Ой, блин, дрель уронил! Не дай бог сломал!» Вот тут мне поплохело, и я подхватил инструмент с земли. Хорошо, что не на плитку упало. Вот это первый рабочий день. Вот это косяк. «Титов!» Голос Эли прозвучал необычно. Все уже почти рассосались, только Иван Ярославич стоял в сторонке. — Ты капец какой странный, — сказала она. — Но спасибо, наверное. Она развернулась, махнула кудряшками и юбочкой и ушла. — Это я-то странный, вообще какая-то с прибабахом. — Ну и тебе спасибо, наверное, — задумчиво проговорил я, глядя ей во след. Если бы она мне дорогу не перегородила, я бы его точно лестницей пришиб. — Чего так долго, Минхерц? — спросил Кхазад. — Да так, дуэль на завтра назначал, — ответил я. — Тут такое дело, Людвиг Аронович. Я тут дрель уронил. Если не работает, будете из моей оплаты вычитать, пока не компенсирую. — Это ты правильно сделал, что сразу сказал. Он забрал инструмент из рук, щелкнул, хрустнул чем-то и... Дрель заработала. Дрель-то у меня противоударная, и много чего еще противо, специально для экстремальных условий. Тут же магический колледж. По классу опасности приравен к хтонической аномалии. Так что не дергайся. Арвайтен? Я воль, — откликнулся я. Глядишь, успеем закрепить все, что собрали. А может, и еще комнатку обставим, до 12 должны успеть, а? И вот еще что, Людвиг Аронович. Раз дрель работает, и ничего вычитать из меня не надо, у меня есть большая личная просьба. Ну-ну, — поднял лохматую бровь Кхазад. Купите где-нибудь в городе экзотический фрукт, пожалуйста, и принесите мне завтра, ладно? Я чувствовал себя глупо, но больше обратиться мне было не к кому. Я деньги отдам. Фрукт? Он смотрел на меня с сомнением. Фрукт. Вкусный, необычный. О, он почесал бороду. У нас в денежку всякую бодягу из Сиама привозят. Сиамские фрукты интересуют. Пускай сиамские. Только чтоб не ядовитые и вкусные, закивал я. Ну, договорились. Кивнул бородатой башкой в тюбетейке столяр. Завтра к обеду привезут тебе твои фрукты. Давай, бери стремянку, пошли в следующую комнату. Надо ли говорить, что когда я добрался в общагу, было уже за полночь, и до кровати я едва доплелся, игнорируя попытки ребят пообщаться. А потом просто рухнул на матрас и вырубился мертвецким сном.